Глава 3. До вечера просидела в читальном зале библиотеки. Готовила реферат. Дома нет тишины и покоя, не сосредоточишься. А здесь было уютно, что ли? Я обожала бабушкину библиотеку. Целая комната, большая и светлая, со стеллажами до самого потолка. Я любила там прятаться, когда была ребенком, а потом полюбила книги. Живые, с настоящим, непередаваемым запахом, которого никогда не будет у электронных аналогов. Я еще не умела читать, а бабушка сажала меня к себе на колени и открывала книгу. Наверное, тогда я была по-настоящему счастлива. И университетская библиотека давала мне возможность вновь вернуться в то состояние. И пусть передо мной были вовсе не сказки Астрид Лингрен, а учебники и дидактические материалы, но тут я забывала про реальность. Так было всегда, но не сегодня. Сегодня я просто заставляла себя не думать о Машке, о Полянском, его рыжей Кате и о Ледневе. Я даже не спросила, что с Максом, откачали ли его. Я никогда не пробовала наркотики, так, покуривала сигареты изредка. Но достать дозу в универе не было особой проблемой даже для первокурсника, если он успел обзавестись определенными связями. Что уж говорить про Полянского, он может получить все, что покупается и не покупается тоже. Передоз — не редкость среди студентов, а уж среди студентов его круга тем более. Я пыталась вспомнить, что Машка рассказывала о Максе. К завоеванию парня она подошла ответственно и собрала на него целое досье. Что любил, не любил, где тусовался, хобби, подружки, привычки. Что она рассказывала про привычки? Может выпить, но всегда в меру. Не курит. Вообще. Ничего. Точно. Он же входил в университетскую команду по плаванию. Вряд ли сам накачался. Полянский тот еще подонок. Выставить полуголую девчонку в мороз на улицу легко, но развлекаться в ущерб собственному здоровью не будет. «Варя, уже поздно, деточка. Иди домой, дорогая. Приходи завтра». Марина Витальевна... 70-летняя библиотекарша, живая реликвия универа. Пришла сюда в 18 лет работать и осталась на всю жизнь. Всю профессуру по именам и на «ты» звала, включая ректорат в полном составе. Во мне она видела родственную душу. Мы могли о книгах говорить часами, а еще с ней было просто приятно молчать. Я ничего ей не рассказывала о себе, но мне казалось, что она все знает. Холодно. Как же холодно! Сейчас, наверное, градусов 17 мороза, а ночью все 25 с минусом обещали. Кутаюсь в шарф, куртка совсем старая, я ее с 15 лет ношу. Досталась от внучки одной из бабушкиных подруг. На следующий год придется новую покупать, значит, пора начать откладывать. Как назло, два сайта, где я подрабатывала, закрылись. И сейчас осталась только одна работа — кассиром в супермаркете. Не самое интеллектуальное занятие, конечно, но платят без задержек, 3 ночных смены в неделю, 2 из них на выходных. Людей мало бывает, можно сидеть на кассе и хоть к зачетам готовиться. Жаль, только на эти деньги не проживешь. Придется искать подработку. Контент-менеджером в пиар-агентство не взяли, мало опыта. А где взять этот опыт, если тебе всего 19, и без этого опыта никуда не берут? Черт, как же холодно! А зима у нас в начале апреля заканчивается. И то, если повезет. «Варь, Варя, садись, подвезу домой». Я вздрогнула. Рядом со мной останавливается какая-то иномарка. Черная, блестящая, большая. Точно, BMW X5. Часто парковалась в сквере рядом с универом. Там, где парковаться вообще-то нельзя. Стоять на проезжей части тут тоже, похоже, нельзя. Вон машины недовольно сигналят, что приходится объезжать. Водителю было явно плевать. Он стоял и ждал, что я сяду к нему в салон. А я лихорадочно думала, как бы сбежать. Что-то я становлюсь популярной у наших мажоров. Вчера Айс рвался домой проводить, а теперь Воронов. Интерес Леднева был понятен, но Артём... «Слушай, я неудачно пошутил днем про Машку. Давай забудем, был неправ. Садись, холодно ведь». Вот не знаю я, как он поиздевался над Епифанцевой, поверила бы ему, честно. Артём умеет быть обаятельным и убедительным. Так хорошо умеет, что одна второкурсница перед Новым годом аборт делала. Нет, я не сплетница, но Машка все про всех знала. А значит, и я знала. Короче, между моей хлипкой курткой и теплым салоном Бэхи я однозначно выбираю первое. «Спасибо, не надо. Я еще в магазин зайти хотела. Кстати, это правда. Дома еды нет вообще. Даже быстрорастворимых супов. Так, поехали. Сначала туда, потом домой. Поговорим заодно. О чем нам говорить-то? Не о чем, а о ком. О подружке твоей, например. Говоришь, пропала? Я бы помог найти, а? Сволочь. Знает, на что давить. Все, кто видел нас вместе с Машкой, не понимали, почему мы дружим. Зачем я ей? Девчонки шептались, что это из жалости или чтобы на моем фоне выглядеть еще круче. А мне нужно для того, чтобы привлечь к себе внимание парней. А мы, две противоположности, просто притянулись друг к другу. У меня были неплохие результаты ЕГЭ, но еще нужно было пройти собеседование. Ночью шел дождь, лужи были просто огромные, и я как могла обходила их в своих новых туфлях. До здания универа оставалось 50 метров, наверное, когда я почувствовала удар в бок. Секунда, и я лежу на мокром асфальте. «Под ноги смотри, дура!» На меня сверху вниз смотрели две девчонки. «Приезжай сюда со всех дыр!» Они что-то продолжали говорить друг другу, но я уже их не видела. Я ничего не видела, все стало ненастоящим, размытым из-за слез. «И долго ты в луже будешь валяться? Вставай давай!» Подняться сама не успела, меня схватили под мышки и поставили на ноги. «Пошли давай, ты ведь тоже поступаешь?» На меня хмуро смотрела высокая брюнетка в ярко-красном коротком платье и синих туфлях-лодочках на высокой шпильке. Я в таком виде в клуб постеснялась бы пойти, а на экзамен. Но ей шло. Яркая, красивая, мне никогда такой не стать. Колготки были порваны, юбка сзади вся в грязи, на локтях темные пятна. Экзамен для меня уже закончился. Я молча покачала головой. «Охренела? А ну пошли!» Я плохо помню, что было дальше. Кажется, она потащила меня в туалет, заставила умыться, откуда-то вытащила новые колготки, помогла мне их надеть. В раковине застирала пятно на юбке, потом держала ее над сушкой для рук. Когда назвали мою фамилию, я уже стояла рядом с брюнеткой под дверью кабинета. «Давай, иди!» Меня не очень ласково толкнули вперед. Я не знала, прошла ли. Вроде хорошо говорила, нигде не должна была завалить. Я еще прокручивала в голове свои ответы, когда увидела перед собой тех двух стерв, толкнувших меня при входе в универ. Лица у обеих не сказать, чтобы были довольны. «Ты... это... извини, случайно вышла», — говорила та, что была выше. Вторая молчала, с ненавистью глядя куда-то за мое плечо. Я обернулась. Передо мной стояла брюнетка со скрещенными на груди руками. Похоже, девчонки успели познакомиться, пока я распиналась на собеседовании. «Еще увидимся, неловкие. Если вам не повезет, и вы сюда поступите». Я почему-то не сомневалась, что им действительно не повезет, если они окажутся с брюнеткой на одном потоке. «Ну как, сдала? Я Маша, кстати». Я смотрела на Воронова и не верила ему. Ни единому слову. Ну, а вдруг... Он со связями, может, и правда знает. Я обязана использовать любой шанс. На моем лице, видимо, отразилось сомнение, и Артём, усмехнувшись, кивнул на пассажирское сиденье. Я сделала пару шагов в сторону проезжей части, громко заиграл какой-то клубный хит, и парень, чертыхнувшись, поднес телефон к уху. «Что-то случилось? Я занят. Прямо сейчас?» «Да пошел ты!» «Понял, понял. Сейчас буду». «Так-так». У красавчика нашлись дела поважнее. Мне кажется, или я выдохнула с облегчением. «Извини, детка, другой раз. Но скоро, очень скоро. Увидимся». Он сел в машину и резко газанул. А моя интуиция мысленно поблагодарила того, кому так срочно понадобился любитель вечеринок. Магазин был сразу за углом. Недорогой, но и не самый дешевый. Продукты тут были качественные. Поработаешь так пару месяцев в супермаркете, и чего только не узнаешь о помидорах из Турции, рыбе из Норвегии, греческой клубнике, отечественной курице и многом еще другом. В общем, еду я теперь старалась покупать вдумчиво, насколько это было возможно с моими финансами. Домой принесла 2 килограмма картошки, пачку гречки, овсянку, батон хлеба, кочан капусты, морковь, лук, подсолнечное масло и десяток яиц. До конца недели точно хватит, а там и зарплату должны дать. Жареная картошка и салат на ужин. Не так уж и плохо. Я бы сказала, просто отлично. За день ни разу нормально не ела, и вот опять наедаюсь на ночь. И что? Я же не фитнес-модель. Плоский живот с кубиками не демонстрирую в соцсетях. А когда будет лет 40, может, и буду правильно питаться. Но точно не сейчас. Так, теперь душ и спать. Ложусь я обычно не раньше полуночи, и тут засиделась, рассылая резюме по вакансиям. Много где требовались стажеры на 3-4 часа в день, но там либо не платили вообще, либо платили совсем копейки. Более или менее нормальные деньги, только на полную ставку, то есть работа днем, когда у меня учеба. Бред какой-то. Я устало потерла глаза, столько вакансий, а все мимо. Мобильный Машки по-прежнему молчал, в соцсетях она не появлялась. Я только сегодня днем осознала, что у меня нет никаких контактов ее родственников, школьных друзей. В универе ближе всего она общалась со мной. Девчонки ее не любили, а парни... Те, что попроще, ее побаивались, а такие, как Полянский или Воронов, в грош не ставили. Найти ее отца не было проблем. Зайди на сайт его пекарни, да напиши письмо, а в контактах есть телефоны. Но я боялась его беспокоить. Епифанцева и раньше на пару дней пропадала, зависала с какими-то приятелями, меня с ними не знакомила, да и я с расспросами не лезла. Но тогда она хоть предупреждала. Телефон вдруг моргнул принятым сообщением, я вздрогнула. Хоть бы ты, Машка, пожалуйста. Но это была не она. Номер незнакомый, на экране появилось сообщение. «С ней все нормально, завтра сама объявится, не ищи ее, Леднев».